Эпилог. Ректор Моррис. Так, кончик карандаша размеренно постукивал по пустому листу. Так, я садился за стол с твердым намерением записать все разрозненные детали, собрать их в цельную картину и разработать план действий. Но стоило только вооружиться карандашом, как дельные мысли из головы улетели, остались только беспорядочные обрывки. Новые преподавательницы, образцы, подгоревшая каша в столовой, студенты не справляются с сессией, мертвые деревни, бестолковые чиновники в столице империи. Как со всем этим работать? Как-то надо. Итак, я вывел красивую единицу на листе. Пункт первый. С чего начать? Пожалуй, с мертвой деревни. Что нам про нее известно? Кругом чернота, магический фон слабый, под землей сидят твари. Менталисты еще не приехали, но я уверен, что когда они создадут карту воспоминаний Честера и Бажены, мы получим образ, совпадающий с тем, что встречался в древних книгах. Разумные твари с внешностью мерзких насекомых. Как только подтверждения будут у меня, я сообщу в столичное управление, и они уже не смогут отмахнуться от моих слов. Начнется новое расследование под личным контролем императора, и полетят головы тех, кто смеялся и не отнесся к этому делу со всей серьезностью. Тошно от одной мысли о том, сколько времени было потеряно впустую, сколько раз я оббивал пороги, пытаясь достучаться до здравого смысла, и все без толку. Теперь дело сдвинется с мертвой точки. Неоспоримый плюс. Пункт второй. Образцы. Я рад, что Бажена с Честером привезли столь щедрый улов. Исследовать все это добро здесь, имея под руками оборудование, опытных магов и лесу, будет гораздо эффективнее, нежели в полевых условиях. Конечно, из-за самовольного вывоза будут проблемы, ведь прежде чем что-то забирать из мертвой деревни, надо пройти миллион согласований. Но плевать, разберемся. Пункт третий. Мои новые преподавательницы. Как удачно они здесь появлялись, как вовремя и с нужными способностями. Отсюда сразу переходим к четвертому пункту – к лисе. Чем она руководствовалась при выборе девушек? Как угадала, что они именно те, кто нам нужны? Сдается мне, это еще один подарок от древних – ключ к спасению. Только, к сожалению, лиса ни на один вопрос ответить не может, будто память ей кто-то подтер и мешает функционировать в полную силу. Пункт пятый – камни в подвалах. Уже уничтожили две кладки, и с каждым разом лиса избавляется от блоков, становится все сильнее. Может, если уничтожить все, то и память вернется? Вопрос, как их искать, если сама Академия не может вычислить их местонахождение. Обе находки произошли случайно. И раз уж заговорили о камнях, то да здравствует пункт номер 6. «Камни с предсказаниями». Мы их нашли, предсказания собрали, а расшифровать так и не смогли. Не хватает знаний по языку древних. Тех скудных обрывков, что хранятся в нашей библиотеке, недостаточно. Я напишу запрос в столицу, но вряд ли они смогут помочь. Там давным-давно обесценились заслуги наших предшественников, и вряд ли осталось хоть что-то полезное. Разве что в разделе детских сказок. Вроде все. Пробежался взглядом по списку. А, нет, не все. Пункт 7. Бедолага, лежавший в лазарете. Наши целители полностью излечили тело, нормализовали сердечный ритм и линии жизни, но не смогли привести его в чувство. Он балансировал на грани, казалось, вот-вот и откроет глаза. Но что-то его держало, какой-то якорь, не позволяющий вынырнуть на поверхность. Скинуть его пока не получалось. Зато Бажена каждый день приходила и, приложив к его лбу стетоскоп, подолгу слушала, пытаясь среди бедлама у него в голове вычленить что-то стоящее. Иногда удалялась разочарованная, а иногда что-то получалось найти. Так, например, она поймала обрывок воспоминания о том, как все начиналось в мертвой деревне. Не с земли, как это ни странно, а с неба. Сначала собрались тучи, похожие на обычные, но потом они будто превратились в колышущееся чрево жуткого монстра. И началась неправильная гроза. С черными молниями, с громом, которого не было слышно, но от которого начиналась кровь носом. Потом пошел дождь, тоже черный. Он плавил землю, раскрывая путь для подземных тварей и покрывая все мертвой коростой. От него не спрятаться ни под деревом, ни в доме. Люди кричали от боли, а снизу их затягивало в землю инородное зло. Бажена плакала, когда на срочном совете рассказывала это остальным преподавателям, и ни один из них не посмел нарушить ее скорбный рассказ. Вот такие дела. Ну и как связать пророчества, гнилые камни, образы и страшные тучи? «Лиса!» — я позвал свою помощницу. «Есть идеи?» Она ответила не сразу. «Лиса?» Уже знакомый гул раздался из крыла, в котором находилась столовая. Я отложил в сторону карандаш. Потер переносицу и дергающийся глаз и устало спросил. «Еще одна?» «Вообще-то две», — отрапортовала лиса и с гордостью добавила. «Сестры, близняшки». «В общем, второй глаз у меня тоже задергался. Тут с одной-то каждый раз не знаешь, что делать, а теперь сразу две. Этак я мужиков на всех попавших к нам красавиц не напасусь. Скромняга Рейв не устоял, ветреный пройдоха Честер тоже. Кто следующий?» «Лиса, неси их сюда», — распорядился я, — «и готовь сразу комнаты». «Будет сделано», —